11 августа представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического Национально-демократического фронта Чо Ильмин и его сотрудники посетили Триумфальные ворота по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи.